папиросы есть, соль есть, рыбу ловлю сам. Будь гостем юрты. Что за поселок? Таджак. Он был раньше поселок. Отошло море, закрыли порт, только старожилы остались. Казахи. Есть русские. Это религия старая. Они все такие староверы. Какие? Как Николай. Очень тяжелые. Ух, скупые! Кудуспай рассмеялся. Почему скупые? Осторожные очень. Себе не верят. Казах не такой. Казах легкий человек. Ты где научился по-русски? В армии был. Почему научился? Давно знал. Поживу у тебя, произнес Бибенин. 21. Юрта стояла в километре от берега, на границе песка и глины. Потрескавшейся глиной лежала уходящая на юг степь. На север шел вначале кустарник, затем песок, затем море. Ночью песок был прохладен и сух, и по нему шло интенсивное движение водяных змей, черепах, которые из редких пустынных зарослей отправлялись к морю. Утром они возвращались обратно. Когда Кудуспай и Бибенин шли к лодке, им встречались эти черепахи. И Беба постигал эти встречи с наивным любопытством дикаря-горожанина. В эту минуту он просто позабыл о килограммовом куске золота, валяющемся в углу Кудуспаевой юрты в обшарпанной туристской сумке. О том, что Кудуспай мог в сумку заглянуть, не приходило в голову. Казах был немногословен и неизменно ровен. Он ловил рыбу, вялил ее, и раз в 10 дней к нему приходила моторка с западного берега. Там работали мощные буровые бригады. Тянулась нитка газопровода, строились компрессорные станции, шла индустриальная жизнь, которая вскоре суждено было сгинуть, оставив после себя следы путанных усть-уртских автодорог, гудящие здания компрессорных станций и спрятанный в землю газопровод. Блаженны были минуты, когда над Аралом прорезалась тонкая полоска рассвета, и они шли по холодному песку, и вода была холодна, и прохладны рукоятки весел. Они гребли в море по одному Кудуспаю известным приметам, и когда они доходили до сетей, выползал краешек солнца. Потом все громадное красное солнце зависало над морем. К возвращению начиналась жара. Желтый аральский судак, серебристый жерех, чье мясо может поспорить с осетриной, огромные лупоглазые сазаны и пивная рыбка шимайка шли в сети. В море Кудуспай оживлялся. Он шутил, насвистывал и разговаривал с рыбой. И Бибенин был счастлив в эти минуты. Однажды, когда они остановились наперекур на якоре, и взошедшее еще не жаркое солнце делало Аральское море зеленым, когда вкус Беломора был особенно острым, Кудуспай сказал: «Я казах рода Кудай. Мы всегда были рыбаки и охотники. А сейчас весь западный берег Арала я знаю как свою ладонь. Я и мой верблюд. Летом я рыбачу. Зимой мы с верблюдом идем вдоль Усть-Урта. Там много моих землянок. Замыкаем мы круг на восточном берегу. 200 лисиц, 10 волков. Столько шкур сдает Кудуспай.